Глава 38. В первую неделю апреля Кармен поняла, что ребенку тесно в плену, как им всем было тесно в снежном плену гор, и вскоре он потребует освободить его досрочно. Однажды на закате дня они услышали стук копыт. Приехал Эль Баскеро, лесник. Он путешествовал на ослике и привез срочные и невеселые новости. Пока он рассказывал о случившемся остальным, Кармен читала письмо от их теперь уже бывшего командира трубача. «Коррида, моя дорогая, боюсь, хороших новостей нет. По всей Испании националисты одерживают верх. За ними оружие, танки, самолеты. Им поставляют вооружение. Их поддерживают немецкие и итальянские войска. Из нашего отряда осталось менее 75 человек. Другие погибли, ранены или дезертировали. Думаю, настала пора распустить отряд. Наше великое приключение, которое мы начинали с такими большими надеждами, пало жертвой холодной стали могучей вражеской военной машины. Я отправил солдат по домам, велев им возвращаться к семьям, у кого они еще остались, отыскать свои фермы и хижины и попытаться примириться с новым порядком. И вас, тех, кто все еще в горах, призываю сделать то же самое. Я сожалею, что так и не познакомился с нашими британскими товарищами, ведь, судя по рассказам, они отважны и храбры. Жаль, что их отвага так и не была вознаграждена. Теперь пора сказать о том, о чем мне говорить невыносимо. Для нас с тобой тоже пришло время разлуки. Судя по всему, все случившееся в Испании — всего лишь пролог. Нечто зловещее и разрушительное ждет нас впереди, и исход так ужасен, что об этом страшно даже думать. Это значит, я нужен в другом месте. Жаль, что мы вынуждены разлучиться, что наша прекрасная горная идиллия была такой короткой. Я пишу эти строки и представляю тебя там, твою красоту, не уступающую красоте тех краев. Я вижу тебя веселой и ласковой, серьезной и нежной, всегда заботливой и всегда страстной. Мне хочется снова обнять тебя, почувствовать твое тело и снова познать высшую и абсолютную честь делить с тобой постель. Но этого больше не случится, и сердце мое разбивается, стоит только об этом подумать. Возможно, то, что нас связывало, было слишком прекрасным и потому не могло продлиться, как не длится цветение бутона, чья красота и аромат облагораживают все вокруг, но слишком скоро умирают, загубленные жестокими заморозками. Я говорю тебе прощай, Коррида, и больше не могу писать о нас и думать о нас. В моем сердце лишь грусть расставания и счастье кратких дней, что мы провели вместе. Посланник, что принесет это письмо, должен отвезти тебя и наших друзей-англичан на побережье. В Валенсии пока безопасно. Там они смогут сесть на корабль до Франции и вернуться в Англию. Я же, по счастливой случайности, смог договориться с хозяином рыбацкого судна. Он отвезет тебя в Эйвиссу к бабушке. Там, на тихом острове, ты будешь в безопасности. Вайя кон диос ми коррида. С Богом, моя любимая. Кармен подняла голову. Ее глаза блестели от непролитых слез. «Когда он это написал?» — безжизненным голосом спросила она. «Месяц назад», — тихо ответил лесник. «Значит, он уже уехал?» Кармен задала вопрос, уже зная на него ответ. «Да». уехал. Он указал на живот Кармен, не оставлявший никаких сомнений о ее положении. Он не знал об этом? Нет, не знал. И хорошо. Тогда он бы разрывался между чувством долга передо мной и своей родиной. Это погубило бы его, а он слишком хороший человек. В 2 часа ночи Марка и Джейни разбудил стук в дверь их спальни. «В чем дело?» — воскликнул Марк и принялся нащупывать пистолет, который хранил у кровати. «Чика! Пусть Чика выйдет! Сейчас же!» Несмотря на безотлагательность просьбы, ребенок родился только к завтраку. Первым новорожденную представили Марку. «Позвольте, я вас познакомлю», — сказала гордая мать. «Это юная леди, сеньорита Консуэлла. По-испански это значит «утешение». Ей подходит это имя. Она — мое утешение после всех потерь». Через 3 недели было решено, что Кармен и Консуэлла готовы отправиться в путь. Отряд покинул лагерь теперь уже навсегда. «Все когда-нибудь кончается. Скоро нам предстоят новые прощания. Вот и еще одно», — задумчиво произнесла Кармен, когда они в последний раз окинули взглядом горное убежище, так долго служившее им домом. Путь вниз к подножию горы прошел без происшествий, во многом благодаря леснику. Они готовились спуститься с последнего склона. Марк с Дженни, возглавлявшие процессию, обернулись и посмотрели на гору. На фоне заходящего солнца вырисовывался силуэт Кармен, сидевший на ослике. Такой они ее и запомнили. Яркий, символичный образ. Женщина с ребенком в перевязи на груди и винтовкой наперевес. В плодородных долинах Риохи они попрощались с плотником, пекарем и Сеговией. Лесник повел Кармен, Марка и Дженни в долгий поход к морю, на восток и юг по берегу могучей реки Эбро. Они дошли до Валенсии в середине мая. Там Марк и Дженни с помощью лесника купили билет на пароход до Марселя. 4 партизан стояли на причале, прощались и не стыдились плакать. Теперь им больше ничего не грозило, и можно было назвать свои настоящие имена. Кармен улыбнулась и взглянула на малышку, которую держала на руках. «Я решила дать ей 2-е имя. Я назову ее Консуэла Женевьева в память о нашей дружбе. Женевьева — то же, что и Дженнифер. Так зовут мою акушерку, моего товарища, подругу и сестру, которой у меня никогда не было». Глаза Дженни наполнились слезами. К удивлению Марка и Дженни, они узнали, что Кармен блефовала. Ее на самом деле звали Кармен. «То есть это твое настоящее имя?» — ахнула Дженни. «Конечно, в этом весь юмор». «А отец Консуэллы?» Кармен взглянула на свою крошечную дочку, чьи большие глаза выглядывали из-под одеяла и рассматривали незнакомый мир, в котором она очутилась. Кармен встряхнула головой. «Это в прошлом. Когда-то я думала, что он самый благородный представитель вашего народа. Но это было до того, как я встретила вас 2. «Хочешь сказать, отец Консуэллы — англичанин?» — удивился Марк. «Да», — Кармен подмигнула ему. «Ты, Дженни, лучше смотри за Марком. Ты теперь знаешь, что у меня слабость к англичанам». «Я присмотрю, не беспокойся». Дженни наклонилась и обняла Кармен. Они замерли в молчаливом прощании. Дженни и Марк стояли на палубе и смотрели на удаляющийся порт. Дженни в последний раз помахала двум крошечным, уже расплывчатым фигурам на пристани и улыбнулась. «Скоро мы будем в Англии?» — спросила она. «Если повезет, в начале июля», — ответил Марк, задумался ненадолго и произнес. «Боже, только что вспомнил! Есть идея!» «Что на этот раз?» Дженни начала относиться к его идеям с подозрением. Марк ответил и с удивлением обнаружил, что в кои-то веки она не стала возражать. «Отличный план, дорогой!» «Интересно, как там дома?» — задумался Марк. Дженни рассмеялась. «Вряд ли там что-то изменилось. Дома всегда все спокойно». Но она ошибалась. Пока их не было, Эдвард VIII отрекся от трона, и королем стал Георг VI, принявший этот титул с крайней неохотой. Британская нация надеялась на период стабильности и мира, но иногда даже надежды и молитвы целой нации остаются без ответа. Идрит Поинтон с большим интересом прочел лежавший на его столе отчет. Тот был длинным, подробным и впечатляющим. Проделанным анализом гордился бы и более опытный оперативник. У отчета был один серьезный недостаток. Действия агента вышли далеко за пределы предписанной ему роли наблюдателя. Подобное пренебрежение заданием заслуживало выговор. Перед следующим заданием, гораздо более опасным, агента требовало как следует отчитать. Идрит встал из-за стола и вызвал агента, ожидавшего в приемной. «Садись. Есть замечание по поводу твоего отчета». Поинтон сразу перешел к делу. «Весьма увлекательное чтиво», — Идрит указал на бумаге на столе. «Если бы это было художественное произведение, твой отчет стал бы бестселлером. Но я не помню, чтобы перед отъездом велел тебе принимать какую-то сторону в войне в Испании, вступать в партизанский отряд и тем более становиться его командиром. Я, разумеется, могу ошибаться. Если память меня подводит, поправь меня, пожалуйста». «Нет. С памятью у тебя все в порядке. Я знал, что нельзя вовлекаться в процесс, и прошу прощения. Но я не смог стоять в стороне и делать вид, что мне все равно. То, что я видел в Бадахосе, это оказалось последней каплей. Расскажи. Там был ад. Националисты захватили город, взяли управление на себя и начали систематически истреблять всех, кого подозревали в симпатиях республиканцам. Дальше все вышло случайно. Я проходил мимо одного дома, услышал крики и догадался, что происходит внутри. Зашел и не смог ничего с собой поделать. Там было четверо солдат-националистов. Мужа женщины убили, перерезали ему горло. Один стоял и держал женщину, а другие по очереди насиловали ее дочь. Последнего та укусила, и он проткнул штыком ее живот и разорвал его. Когда я подошел, девочка лежала на полу и извивалась в агонии. Внутренности вывалились. Она умирала в луже собственной крови. Тогда я застрелил того, кто держал мать, и отдал ей пистолет. Остальных она убила сама. Пуль она не жалела. Заставила националистов помучиться перед смертью. Он замолчал. Глаза заблестели от слез, и он шепотом рассказал о последнем ужасе, который случился. Потом она выстрелила в дочь, чтобы положить конец ее страданиям. Девочке было всего 8 лет. Теперь вы понимаете, почему я не смог оставаться в стороне и быть нейтральным наблюдателем. Даже Пойнтон, тертый калач, поразился этому рассказу. И это был не единственный случай. Агент мрачно продолжал. Не единственный. Такое творилось по всему городу или нечто подобное. Мы сбежали после того, как женщина подожгла дом. Она хотела его сжечь, словно надеялась стереть его из памяти. Но этого, разумеется, не будет никогда. Мы поехали на восток, стремились скорее сбежать от непотребств, творившихся в Бадахосе. К партизанам присоединились по чистой случайности, и становиться командиром я не собирался. Мы сделали все возможное, но фашисты были слишком хорошо вооружены. Их поддерживала Германия и Италия. У националистов были войска, самолеты, боеприпасы, а маленькие отряды республиканцев бились в рукопашную. Кто-то из них поддерживал коммунистов, другие — социалистов. Не было ни общего плана, ни стратегии. Поражение было неизбежным. «А та женщина? Удалось ли ей сбежать?» — спросил Идрит. «Не знаю. Надеюсь, удалось. Кармен столько выстрадала. Я сделал все, что мог. Отправил человека, хорошо знавшего местность, чтобы тот помог ей выбраться. Он должен был отвезти ее на побережье в Валенсию. Тогда республиканцы все еще контролировали этот регион. Я планировал переправить ее на рыбацкой лодке на Ибицу, где жила ее бабушка. В горах с ней зимовали двое англичан. Молодая пара, вступившая в партизанский отряд случайно, совсем как я. Они оказались славными бойцами, насколько мне известно. Но удалось ли им бежать, я не знаю». «Их имена?» — потребовал Пойнтон. «Не знаю. Я с ними не встречался». Идрит постучал по стопке листов на столе. «Теперь я лучше понимаю, почему ты так поступил. В тех же обстоятельствах я, пожалуй, сделал бы то же самое. Особенно, если Кармен действительно так красива, как ты описываешь», — с улыбкой добавил он. «В горах, наверное, бывает холодно», — многозначительно произнес он. «Я холода не замечал». «Неудивительно. Но пора переходить к следующему заданию. Скажи, что тебе известно о тяжелой воде?» «Тяжелая вода? Что это?» «Так я и думал. Что ж, всему, что не знаешь, придется учиться. Считай, что вернулся в университет на урок химии, который преподаст тебе один из наших более нормальных профессоров». Пойнтон указал на стопку бумаг на приставном столике. «Немного легкого чтения», — с улыбкой произнес он. — «Изучи, ознакомься, и на следующей неделе отправляйся на стажировку к умникам. Понятно?» «Да, сэр». Джошуа Джонс встал и собрал документы, бумаги и справочники, все, что понадобится для нового задания. «Кстати, когда закончишь с чтением, можешь навестить родных. У тебя 4 дня в запасе». «Спасибо». Джош улыбнулся при мысли о предстоящей встрече. В комнате, которую выделили ему под кабинет, окон не было, и он замечал течение времени лишь во время перерывов на чай. Чашки чая приносила красивая секретарша. Несколько раз девушка, сжалившись над симпатичным молодым агентом, выкладывала на блюдце печенье. Джош благодарно ей улыбался. Наконец, осознав, что больше на сегодня в его голове информации не уложится, Джош решил пойти домой. Взглянул на часы и с удивлением отметил, что рабочий день давно закончился. Он встал, потянулся, размял затекшие от долгого сидения ноги, достал из кармана ключ, который дал ему Пойнтон, запер дверь кабинета и пошел по коридору.